Краснокаменске проведен мониторинг общественного мнения населения о деятельности полиции, в результате чего из 324 респондентов 71,3% опрошенных чувствуют себя защищенными от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество. 73,1% высказали свое доверие полиции. 72,5% положительно оценили работу сотрудников АМВД, что в целом положительно характеризует деятельность отдела полиции. В целом, состояние оперативной обстановки на территории города Краснокаменска и Краснокаменского района характеризуется как стабильное и контролируемое. В соответствии с критериями оценки отдел полиции в текущем году занимает первое место среди 24 территориальных органов Министерства внутренних дел России на районном уровне Забайкальского края.